Дорогие радиослушатели, продолжая наше дальнейшее изучение первого послания к фессалоникийцам, посмотрим сегодня на вторую прядь общей темы – человек, которого Бог употребляет. Во второй главе первого послания к фессалоникийцам мы видим его как целеустремленного человека. Целеустремленный человек. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный. Но прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни ласкательства, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 4 стих. Чтобы получить полное впечатление этого места Писания, будем помнить, что апостол Павел недавно был в Филиппах. Там он и Сила были жестоко избиты и незаконно заключены в тюрьму. Их раны не успели еще зажить к тому времени, когда они прибыли в Фессалонику. Их могли предупреждать не спешить, и, по крайней мере, подождать, пока почувствует себя лучше. Но апостол Павел не был такого типа человеком. Несмотря на все его страдания, он бросился вперед. Вначале он пошел в синагогу. Там он бесстрашно проповедовал Христа. Если бы иудеи препятствовали ему, препятствие не было хорошей причиной для молчания. Если бы они поймали его и избили его опять, побои также не были причиной для молчания. Он имел весть для провозглашения. Он был глашатай царя царей. Ничто не имело большего значения, чем распространение познания Христа. Апостол Павел имел одну цель в жизни – проповедовать Евангелие. Вспоминая время, проведенное в городе Фессалоники, он мог чувствовать пыл удовлетворения. Он сказал: «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небездейственный». Небездейственный. Какие прекрасные слова! Вся боль и позор заключения в Филиппах казались ничем в сравнении с этим. Обдуманно, с ясностью слова, апостол Павел проповедовал фессалоникийцам. И теперь, оглядываясь назад, он мог сказать: «Небездейственный». Опять мы замечаем, что в этих словах он открывает нам, какими людьми были он и его спутники. Определенно, они не были бесцельными странниками, бродящими без цели из города в город. Также они не были искателями некоторых призрачных истин. Такие люди имеются во всяком поколении. Они всегда ищут и никогда не находят. Они пробуют одну религию за другой. Апостол Павел и его спутники знали, что они должны делать. Они были уполномоченными Богом проповедовать Евангелие. Теперь посмотрим на то, что сопутствовало ему достичь его цели. Первое. Его способность измерять свои достижения. Здесь не было места для самообмана. Он пришел в город, наполненный грехом и идолопоклонством. Он ушел из города, оставив за собою церковь живого Бога. Его пришествие было преднамеренным, и теперь он измерял его действия присутствием группы служителей Божиих. Разрешите мне прибавить. Бог желает, чтобы мы тоже измеряли наши достижения. Мы все, может быть, не сможем указать на сотни приобретенных душ, но мы должны быть в состоянии показать некоторые достижения для Бога. Человек, которого Бог употребляет, имеет цель в жизни. Он не живет бесцельно. Научились ли вы измерять ваш рост благодати? Подобнее вы Христу сегодня больше, чем вы были год тому назад? Если так, то вы жили не бездейственно. Второе. Его способность быть честным. Имеется много путей, чтобы быть нечестным. Некоторые поступают нечестно, подделывая официальные документы в предприятиях. Иные нечестны в их ложных обвинениях. Другие нечестны просто претендуя на то, кем они не являются. Апостол Павел сказал, что он не был нечестным в его увещевании. Когда он проповедовал, в нем не было лукавства, ни нечистоты, ни гордости, ни в его словах, ни в его поведении. Ему дано проповедовать благовестие, и он ничуть не мог отклониться от него. В конце концов, благовестие, которое мы имеем, не наше, а Божие. Он дал нам Евангелие. Однако сегодня многие добавляют к Евангелию. Некоторые отвлекают от него. Между тем, иные открыто противятся ему. Если Бог будет употреблять нас, мы не будем ничего этого делать. Мы будем держаться Евангелия и отвергать всякие изменения. Это причина, почему изучение Библии так важно. Библия – единственный источник мы имеем для Евангелия, мы проповедуем. Как только мы оставим Библию и начнем прислушиваться к теориям людей, мы становимся на нисходящий и скользкий путь. При помощи литературы и радио многие стараются проповедовать другое Евангелие. Если в чем они отклоняются от Слова Божия, избегайте их. Быть честным означает, что мы передаем другим только то, что Бог говорит в Своем Слове. Нет места подделкам для приобретения симпатии людей. Нет также места для сокращенного пути. Некоторые проповедуют Евангелие, пренебрегая грехом. Это нечестно. Грешники должны прямо предстать пред своей греховностью и покаяться, потому что это Божий путь. Третье. Его способность помнить свою подотчетность пред Богом. Апостол Павел сказал, что Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовествование. 1 Фессалоникийцам 2:4. Бог доверил ему Евангелие. Бог сделал его ответственным. Бог никогда не веряет ничего человеку без подтверждения его ответственности за это. Это верно по отношению к вечной жизни. Бог веряет мне эту вечную жизнь. Придет время, и Он потребует от меня отчета. Что я сделал с этой жизнью? Бог веряет некоторым своим людям страдания. Является ли это тоже даром? Да, говорит апостол Павел, потому что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Филиппийцам 1:29. Некоторые верующие не знают, что делать с даром страдания. Они отталкивают его от себя. Другие смотрят на него, как на тяжелое бремя, очень тяжелое для них снести. Они огорчаются и исполняются жалостью к себе. Дитя Божие, которое видит гвоздями пронизанные руки даятеля дара, страдания, склонит колени в поклонении и будет просить благодати, чтобы обратить страдания в нечто драгоценное для Бога. Так поступает устрица, превращая раздражающую песчинку в прекрасную жемчужину. Прежде всего, апостол Павел сознавал, что великая привилегия несения вести спасения другим должна уравновеситься великой степенью отчетности Богу. Поэтому он не интересовался мнениями людей о нем. Он сказал, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. 1 Фессалоникийцам 2:4. Он знал, что Бог был осведомлен о всех его действиях и больше. Бог был осведомлен о том, что творилось внутри его, его мотивы, его желания, его страхи, его скрытые мысли, все было известно Богу. Из этого изучения представлен нам человек, который был честным самим собою, не обманывающим свое собственное сердце и претендующий на совершение больше, чем он действительно совершил. Он был человеком честным в своем труде, никогда не отклоняясь от Богом данной цели и никогда не компрометируя данную ему весть. В заключении он был человеком честным с Богом. Он жил в ежедневном сознании своей моральной ответственности в отношении Бога. Каждый день считался, ибо за каждый день нужно дать ответ. И такого человека Бог употребляет. Да, Бог употребляет человека, который поступил, как мы поем в одном чудном гимне. «О покое вздыхал, больше веры желал и сердечно, усердно просил. Но забыл, что лишь тот мир и радость дает, кто здесь все на алтарь положил. Чтобы с Господом жим, в свете слова ходить, в сердце духа иметь вечный дар, нужно волю его ставить выше всего и себя возложить на алтарь. Божьих тайн не поймем, в Божий мир не войдем, за ударом постигнет удар. Есть ли зрение и слух, если тело и дух не возложим на Божий алтарь? Кто опишет любовь, кто оценит покров, кто измерит источники сил, что дает Бог тому, кто послушен Ему, кто себя на алтарь возложил? Возложил ли ты все на Господин алтарь? Дух ли Божий владеет тобой? Тот блаженство вошел, мир и радость нашел, кто отдался Христу всей душой. На следующей неделе поговорим о ответственном человеке.